Неврит малоберцового нерва. Неврит малоберцового нерва проявляется слабостью перониальной группы мышц со свисанием носка и невозможностью стоять и ходить на пятках, снижением чувствительности по передне-наружной поверхности голени и на тыле стопы. Заболевание также чаще связано с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, но может возникать и в результате травматизации при длительной работе на корточках. Являясь типичным синдромом с доминированием симптомов нервно-мышечных выпадений, неврит малоберцового нерва лечится стимулирующими методами, улучшающими передачу нервных импульсов препаратами витамины группы В, антихолинестеразные средства, препараты группы стрихнина, биостимуляторами, электростимуляцией ослабленных перониальных мышц и так далее. Рефлекторный массаж также носит тонизирующий характер. Его эффективность увеличивается при сочетании с классическим массажем и комбинированием с ЛФК, а в некоторых случаях и с лечением положением. После сеанса ЛФК целесообразно наложение повязки на голеностопный сустав в виде восьмерки или фиксации сустава в среднефизиологическом положении с помощью подставки под подошву стопы. Стимулирующее воздействие оказывается на точке 5-60 Кунь-Лунь, 5-61 Пушень, 5-62 Шэнь-Май, 5-63 Дзинь-Мэнь, 5-65 Шугу, 5-Б-34 Ян-Лин-Тюань, 5-Б-39 Сюан-Джун, 5-Б-40 Цю-Сюй, 5-Б-43 Ся-Си, Е-39 Ся-Дзю-Сюй, Е-41 Дзе-Си, отдельно или вместе с Е-42 Чун-Ян, Е-44 Нэй-Тин, по 4-6 точек на сеанс. Тонизирующий линейный массаж представлен вибрационным пощипыванием, толканием пальцами, поколачиванием и постукиванием снизу вверх или быстрым возвратно-поступательным трением от точки 5-60 Кунь-Лунь по передне-наружной поверхности голени вдоль отрезка меридиана желчного пузыря до верхнего прикрепления малоберцовой мышцы у точки 5-34 Ян-Лин-Цюань. 15-20 пассажей. Курс лечения состоит из 10-15 выполняемых ежедневно или через день процедур. Нередко целесообразны и повторные курсы. Второй после интервалов 2-3 недели, 10-12 сеансов. Третий через 1 месяц, 8-10 процедур.